Оккультные тайны Востока. Прехорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджака и мелодично прощебетала: «Пойдите к хироманту». «Чего?» «Я говорю вам, идите к хироманту. Этот оккультизм — такая прелесть, и вам нужно просто пойти к хироманту. Эти хироманты в Константинополе такие замечательные». «Ни за что не пойду», — увесисто возразил я. «Ноги моей не будет, или, вернее, руки моей не будет у хироманта. Ну, а если я вас поцелую, пойдете?» Когда какой-либо вопрос переносится на серьезную деловую почву, он начинает меня сразу интересовать. «Солидное предложение», — задумчиво сказал я. «А когда пойти?» «Сегодня же». «Сейчас». Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами. «Пошел». Римские патриции, которым надоело жить перед тем, как принять яд, пробовали его на своих рабах. Если раб умирал легко и безболезненно, патриций спокойно следовал его примеру. Я решил поступить по этому испытанному принципу: посмотреть сначала, как гадаю другому, а уж потом и самому шагнуть за таинственную завесу будущего. Около русского посольства всегда толчется масса праздной публики. Я подошел к воротам посольства, облюбовал молодого человека в военной шинели, без погон. Подошел, попросил прикурить и прямо приступил к делу. «Бывали вы когда-нибудь у хироманта?» — спросил я. «Не бывало. Что? Вы сейчас ничего не делаете?» «Буквально ничего. Третий месяц ищу работу». «Так пойдемте к хироманту. Это будет стоить 2 лиры». «Что вы, милый, 2 лиры. Откуда я их возьму? У меня нет и 15 пиастров». «Чудак вы! Не вы будете платить, а я вам заплачу за беспокойство 2 лиры. Только одно условие — чтобы я присутствовал при гадании». Молодой человек зарумянился, неизвестно чему помялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал: «Ну что ж, пойдем». «Хиромант принял нас очень любезно». «Хиромантия, — приветливо заявил он, — очень точная наука. Это не то, что какие-нибудь там бобы или кофейные гущи. Садитесь». На столе лежал человеческий череп. Я приблизился, бесцельно потыкал пальцем в пустую глазницу и рассеянно спросил: «Ваш череп? Конечно, мой, а то чей же?» «Очень симпатичное лицо, обаятельная улыбка. Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка?» «Помилуйте, это череп одного халдейского мага из Мемфиса». «А вы говорите, ваш? Впрочем, дело не в этом. Погадайте-ка сему молодому человеку». Мой новый знакомый застенчиво протянул хироманту правую руку, но тот отстранил ее и сказал: «Левую». «Да разве не все равно, что правая, что левая?» «Отнюдь. Исключительно по левой руке. Итак, вот передо мной ваша левая рука. Ну, что ж я вам скажу? Вам 52 года. «Будет, — мягко возразил мой патрицианский раб, — пока только 24. Вы ошибаетесь. Вот эта линия показывает, что вам уже немного за 50. Затем проживете вы до черт знает, что такое». «А что?» — заинтересовался я. «Никогда я не видел более удивительной руки и более замечательной судьбы. Знаете ли вы, до каких пор вы доживете, судя по этой совершенно бесспорной линии?» «Ну?» «До 240 лет». «Порядочно», — завистливо крякнул я. «Не ошибаетесь ли вы?» — медовым голосом заметил обладатель удивительной руки. «Я голову готов прозакладывать». Он наклонился над рукой еще ниже. «Нет, эти линии, что-то из ряда вон выходящие. Вот смотрите, сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занимали последовательно 2 королевских престола. Один около 30 лет, другой около 40. «Позвольте», — робко возразила коронованная особа, — 40 и 30 лет — это уже 70. А вы говорили, что мне всего-то 52. «Я не знаю, ничего не знаю». — в отчаянии кричал хиромант, хватаясь за голову. — Это первый случай в моей 15-летней практике. Ваша проклятая рука меня с ума сведет. Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом. — А что случилось? — участливо спросил я. — Да, то и случилось! — со стоном вскричал хиромант. — Что когда этот господин сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками. Тут сам черт ничего не разберет. Умерщвлен, а сидит, разговаривает. Привели вы мне клиента, нечего сказать. — Вы были умерщвлены на первом троне? — строго спросил я. — Ей-богу, нет. Видите ли, я служил капитаном в Марковском полку, а что же касается престола... — Да ведь эта линия, вот она! — в бешенстве вскричал хиромант, тыча карандашом в мирную капитанскую ладонь. — Вот один престол, вот другой престол, а это вот что? Что это, ясно, умерщвлен чужими руками? — Да вы не волнуйтесь, — примирительно сказал я. — Вы же сами говорили, что его величество проживет 240 лет. Чего ж тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и от чего он умрет по-настоящему, так сказать, начисто. От чего он умрет? Позвольте к вашу руку. Хиромант ястребиным взглядом впился в капитанскую ладонь, и снова испуг ясно отразился на его лице. — Ну что? — нетерпеливо спросил я. — Я так и думал, что будет какая-нибудь гадость. В отчаянии застонал хиромант. — Именно. Вы знаете, от чего он умрет? От родов! Мы на минуту оцепенели. Не ошибаетесь ли вы, если принять во внимание его пол, а также тот преклонный возраст, который... Который? Ничего не который! Я не мальчишка, чтоб меня дурачить, и вы не мальчишка, чтоб я мог вам врать. Я честно говорю только то, что вижу... А вижу я такое, что и этого молодого человека, и меня нужно отправить в сумасшедший дом. Это сам дьявол написал на вашей ладони эти антихристовы письмена. — Ну уж и дьявол! — смущенно пробормотал молодой человек. — Это считается одной из самых солидных фирм. Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, 345... Мы оба выпучили на него глаза. «Господа, не сердитесь на меня, но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели, а левую. Конечно, я и сам не знаю, что они на ней вытиснули». «Кто?» — взревел хиромант. «Опять же, Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, 345. Видите ли, когда мне под Первозвановкой оторвало кисть левой руки...» то мой дядя, который жил в Берлине как представитель фабрики искусственных коней, череп халдейского мудреца пролетел мимо моего плеча и, клацнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана. За черепом полетели две восковые свечи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей. «Бежим!» — шепнул я капитану, «а то он так озверел, что убить может». Бежали, схватившись за руки, по узкому грязному переулку, отдышались. «Легко отделались!» — одобрительно засмеялся я. «Скажите, кой черт поддел вас не признаться, что ваша левая лапа резиновая, как калоша-проводник?» «Да я, собственно, боялся потерять 2 лиры. Вы знаете, когда 5 дней подряд питаешься одними бубликами... А теперь, конечно, я сам понимаю, что ухнули мои 2 лирочки. — Ну, нет, — великодушно сказал я, — вам, ваше величество, еще 215 лет жить осталось, так что уж денежки-то, ой-ой, как нужны, получайте. Встретил даму, ту самую. — Ну что, были? — Конечно, был. Аванс отработал честно. — Ну что же... С лихорадочным любопытством спросила она, что же он вам сказал? «А вы верите всему, что они предсказывают?» — лукаво спросил я. «Ну, конечно. Так он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев. Да чего же эти женщины суеверны? Да чего доверчивы? Лато Тамбала. Оглянитесь назад, на детство. Вы вспомните, что в каждом из училищ, в каждой гимназии была такая неожиданно вспыхивающая эпидемия. Вдруг игра в перья. И все мальчишки, все классы с головой уходят в дурацкую игру, ходят как пьяные, учебники плесневеют, в журналах стройным чистоколом вытягивается ряд единиц. Но однажды, во время разгара игры в перья, кто-то, разжевав резинку, на что ушла добрая половина дня, надул воздухом разжеванную массу и причудливо щелкнул ею. И вдруг новая эпидемия. А первая эпидемия, игра в перья, сразу, как по мановению волшебного жезла, прекратилась, к перьям потеряли всякий интерес, и крупные держатели этих, казалось бы, абсолютных ценностей сразу потерпели крах. И вместо перьев целые ряды безмолвно сидящих за партами мальчишек с дурацки благоговейными лицами, с выпученными от напряжения глазами, с механически, как машина, двигающимися челюстями. Это весь класс заболел новой эпидемией. Это весь класс жует резину из-за сомнительного наслаждения один раз щелкнуть ею. Лица людей, играющих в лото, напоминают мне физиономии мальчишек, жующих целыми часами резину, чтобы один раз щелкнуть ею. Приходилось мне видеть всякие дурацкие игры, но такой, идиотский и бессмысленный, как лото, целый год, ломай голову, не придумаешь. В чем, собственно, дело? Как начинается лото? Идет оборотистый человек по улице, всматривается в выражение лиц прохожих, и приходит ему в голову мысль. Ведь почти ни одного умного, одухотворенного лица, общая печать скудоумия и недомыслия. Надо им каналим лото устроить, пусть играют, самая для них подходящая игра. Тут же снимает пустое помещение, вешает вывеску, ставит обдирательный аппарат, нанимает вопильщика и говорит: «Ну вы, гуси лапчатые, идите, обдирать вас буду». И сразу фабрика начинает работать. Публика с физиономиями, как стертые пятаки, втискивается в помещение. Обдирательный аппарат с грохотом кружится, вопильщик вопит, а хозяин ходит от одного к другому и у всех отбирает деньги. Дураковая психология постигнута в совершенстве. Если у дурака просто отнять деньги, он будет плакать и стонать, а если ему посулить, что он на свои 3 лиры проигрыша может получить 40 лир выигрыша, дураковый взгляд заискрится, заблистает, откроет дурак свой кругленький ротик и примется напряженно следить по куску картона, на котором натыканы без всякого смысла и толку цифры, примется следить, не выиграет ли он. И сидит он так за куском картона 1, 3, 10, все свое свободное и несвободное время убухивает на рассматривание унылого, бескрасочного куска картона. А попробуйте сказать дураку, что ты сидишь зря, Васенька, пошел бы домой спать. «Нет», — скажет, — «это очень выгодно. Позавчера Иван Вахромеич поставил лиру, а отхватил сразу 9.50». Легенда об Иван Вахромеиче поддерживает в нем радужные надежды, а хозяину только этого и надо, то и дело подходит: «С вас полтинничек?» Будь я сам хозяином, имея дело не с дураками, а с умными людьми, я просто и честно предложил бы им: «Вот вы пришли играть в лото. Вносите вы деньги, а я из них каждый раз забираю 20%. 5 игр сыграете, все ваши денежки у меня. Предположим, по 10 раз каждый из вас слазит в карман за деньгами и отдаст их мне все. Так не лучше ли, не проще ли сделаем так? Вы будете каждый день собираться у меня к условному часу. Отдадите все свои деньги, Я из них выделю 30%, вы их по жребию поделите между собою, как выигрыш, и ступайте домой. И никакого лото вам не нужно, не нужно торчать в душной и закуренной комнате и, дорябе в глазах, пялиться на картонную бумажку с бессмысленными цифрами. Предложи я такую комбинацию, ведь никто на нее не пойдет. И в то же время все делают то же самое. Так что больше времени тратится, да лицо после игры приобретает одеревенелое выражение, ободранное грабителями, мумии из гробницы фараона, видимость человека есть, внутри все пусто. Недавно союзная полиция закрыла все лото. Но видели ли вы когда-нибудь, как на тоскливом черном пожарище вдруг начинает пробиваться молодая зеленая травка? Встречаю приятеля. Видели, как тараканы бегают? А что? Тут в одном доме тараканы бегают. Эва, нашли редкость. Я в России сотни домов видел, где тараканы бегают. Вы не понимаете. Тут устроены тараканьи бега. Есть старт, тотализатор, цвета жокеев, и бегут живые тараканы. Масса народу собирается играть. Есть верные тараканы. Фавориты. О, бог азарта, великий бог! Отнимите у человека карты, он устроит лото. Отнимите лото, он зубами уцепится за таракана. Отнимите таракана, он... Да что там говорить? Я однажды видел на скамейке летнего сада няньку с ребенком на руках. Она задумчиво выдергивала у него волосик за волосиком и гадала, любит, не любит, любит. Не любит. Это был азарт любви. Той любви, которая может лишить волос даже незаинтересованную сторону. О гробах, тараканах и пустых внутри бабах. Как-то давным-давно мне рассказывали забавный анекдот. Один еврей, не имеющий права жительства, пришел к царю и говорит: «Ваше Величество, дайте мне, пожалуйста, право жительства». «Ведь ты же знаешь, что правом жительства могут пользоваться только ремесленники». «Ну так я ремесленник». «Какой же ты ремесленник? Что ты умеешь делать?» «Уксус умею делать». «Подумаешь, какое ремесло!» — усмехнулся скептический государь. «Это я умею делать уксус». «И вы умеете? Ну так вы тоже будете иметь право жительства». Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты. Настали такие времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли не имеют права жительства. Некоторые исключения представляет собой Константинополь. Человек, который умеет делать уксус, здесь не пропадет. Искусство делать уксус в той или другой форме все-таки дает право на жизнь. Вот моя встреча с такими ремесленниками, имеющими право жительства, неунывающими, мужественными делателями уксуса. Они сидели рядышком на скамейке в саду Птишан и дышали теплым весенним воздухом. Бывший журналист, бывший поэт и бывший... Чуть по привычке не сказал, бывшая сестра журналиста. Нет, сестра журналиста была настоящая, дама большой красоты, изящества и самого тонкого шарма. Всем трем я искренне обрадовался, и они очень обрадовались мне. «Здорово, ребята!» — приветствовал я эту тройку. «Что поделываете в Константинополе?» Все трое переглянулись и засмеялись. «Что мы поделываем?» «Да вы не поймете, если мы скажем». «Я не пойму». «Да нет на свете профессии, которой бы я не понял». «Я, например», — сказал журналист, — «лежу в гробу». «А я», — подхватил поэт, — «хожу в женщине». «А я», — деловито заявила журналистова сестра, — «состою при зеленом таракане». «Все три ремесла немного странные», — призадумался я. «Делать уксус гораздо легче. Кой черт, например, занес вас в гроб? Одна гадалка принаняла. У нее оккультный кабинет. Лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут, но все же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов. А вот вы, который ходит в женщине, каким ветром вас туда занесло? Не ветром, а голодом. Огромная баба из картона и коленкора. Я влезаю внутрь и начинаю бродить по Перри, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана. «Поистине, — сказал я, — ваши профессии изумительны, но они бледнеют перед карьерой Ольги Платонны, состоящей при зеленом таракане». «Смейтесь, смейтесь. Однако зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он несет на себе, зеленые. И поэтому я обязан иметь на правом плече большой зеленый бант цвета моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены тараканьи бега. И вот я служу на записи в таракане тотализатор. Просто, кажется?» «Очень. Все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третий при таракане состоит». Отошел я от них и подумал: ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавалье чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит. Это одна сторона, прекрасная сторона русского характера, а вот другая сторона.